Логистика – искусство, притворяющееся наукой. Станислав Подольский выстраивал траектории из точки А в точку Б, согласно заданным параметрам. Стас мог не бояться конкуренции с искусственным интеллектом. Он не просчитывал, он каким-то образом понимал маршрут. Сейчас он тоже чувствовал, что идет по правильной траектории. И первая точка была здесь, Ахавиш. Это могло быть ошибкой. Совершенно не обязательно похищение, если это было похищение, связано с пятым нарушением регламента. Но пока это было единственное, за что можно было ухватиться. Что такое Ахавиш? Чем он отличается от любого другого ИИ? Пытается общаться? Так себе преимущество. Преимущество у него то, что у него есть уборщики. Интересно, живых уборщиков увольняли с формулировкой сокращения штата? И почему паркинг не охвачен? Там убираться не надо? Деньги не всегда причина, но всегда следствие. Стас выгрузил статистику затрат по офису, и база молниеносно сформулировала отчет. Получилось неожиданно. За две недели отпуска фонд заработной платы съежился в два раза, зато подскочили закупки медицинских препаратов и оборудования. Забавно. Подольский решил сделать следующий шаг. Деньги указывали на резкое изменение штата. Список уволенных должен был впечатлить. Только компания никого не увольняла, зато отпусков за свой счет набралось как раз, чтобы сэкономить половину расходов на заработную плату. Деньги плюс, деньги минус. Что вообще происходит? На такой вопрос Ахавиш не ответит. Следующий вопрос Стас задал просто из чувства долга. В обычном состоянии он бы этого не сделал, но не сейчас. А вдруг... «Ахавиш, местоположение Милы, ехавшей со мной в лифте». Сформулировано так себе, но вдруг. «Людмила Бессонова находится на пятом этаже в офисе 525». Ахавиш откликнулся, кажется, еще до того, как Стас поставил вопросительный знак. «Пятый этаж закрыт на техническое обслуживание. Доступ запрещен. Прошу соблюдать регламент». «Хорошо, когда тебе точно известно, что именно ты сейчас нарушишь». Второй раз за ночь Стас почувствовал острую нехватку хорошо вооруженных друзей. Он с удивлением понял, что все время вспоминает американские боевики, как будто опыт неведомых сценаристов может помочь в реальной жизни. Если все дело в ИИ, то что? Традиционная история про то, что искусственный разум собирается захватить весь мир, а начал с похищения сотрудников, под хорошую озвучку и на фоне взрывов пошла бы. Но тихо и темно. Если бы в башне засели террористы, тоже было бы понятно, о чем думать. О деньгах. Зачем Ахавишу деньги? Решил прикупить еще пару сотен уборщиков или присмотрел квартиру в центре? Версий становилось все больше, рабочей ни одной, а Стас уже выходил на пятом этаже. Номер 525 как бы не вполне соответствовал ожиданиям. Была дверь с табличкой 525, которая вела в огромный зал, занимавший почти весь этаж. Не было отдельных офисов, не было ни 501, ни 502 и дальше по списку. Был только пятый этаж и дверь с номером 525. Наверное, это можно было бы тоже назвать опенспейсом. Опенспейсом-переростком. Футбольное поле с этой точки зрения тоже что-то такое. Просто не завезли столы и стулья. Здесь, на пятом этаже, тоже не было столов. Запах больничной чистоты и сотни матрацев. Стас недавно покупал такой. 200 на 160 сантиметров, новенький, ортопедический, в целлофане. Эти продали точно с оптовой скидкой. На каждом матраце голый человек, подключенный к капельнице. Человек к человеку. Матрац к матрацу. Капают капли. Кажется, Стас сейчас смотрел как раз на то медицинское оборудование, которое было в бюджете офиса. Столовая для внутривенного питания. Bed and breakfast. Специальный бед и круглосуточный брекфаст. О чем мечтать? Человек хрупок, Достаточно снять одежду и усыпить, вот и нет человека. Только тело. У входа стойка с бахилами. Конечно, ад должен быть стерильным. Уборщики, конечно, как же без них? Роботы бесшумно сновали по всему залу, трое вскарабкались на матрацы и... Наверное, это и есть влажная уборка. Тело протерли с одной стороны, высушили, перевернули и повторили процедуру с другой стороны. А Хавишу кто-то не вполне точно обозначил задание. Не сформулировал, что такое хорошо и что такое плохо. А Хавиш оптимизировал управление самым простым образом. Уменьшал количество сотрудников. Чем меньше сотрудников, тем легче ими управлять. Тем легче вообще все. Вероятно, стоял какой-то блок на увольнение, и Ахавиш обошел его таким неочевидным медицинским путем. Стас чертил маршрут. Заявление на отпуск за свой счет полностью генерировалось электронным путем с учетом человеческой внимательности. Не исключено, что пользователи кликали на очередное «да», давая добро на отпуск, не задумываясь, что это. А дальше дело было за ИИ, кого отправить в отпуск, а кого оставить работать. Голая математика. Держать человека в коме должно быть дешевле, чем платить ему зарплату. И никаких хлопот. Покормить, обтереть, перевернуть. У ИИ нет ни одного ограничения, которое бы не было прописано его создателем. Никакой совести и гуманности. Откуда? ИИ не может обманывать, но иногда ты не знаешь, какой вопрос нужно задать. Сам ИИ не нарушил ни одного пункта собственного регламента. Вероятно, надо было просто добавить уголовный кодекс, все эти неочевидные статьи про похищение и незаконное удержание. Матрац к матрацу, тело к телу. Что им вкалывают? Стас вдруг сообразил, что он плохой человек. Вместо того, чтобы начать спасать всех и каждого, вместо того, чтобы грохнуться в обморок или закатить истерику, он методично искал Милу. Остальные просто мешали. Он очень плохой человек. Белое на белом. Стас не сразу разглядел. Белые халаты на фоне белых стен и интенсивного электрического света. Все-таки зло, оно всегда человеческого происхождения. В том красно-синем фургоне тоже, вероятно, не пауки прятались. Зло в белом халате приближалось, с круглыми розовыми щеками и косой. «Ксения Анатольевна!» Женщина протянула ладонь так, будто собиралась не руку пожать, а проткнуть Стаса. Воткнуть руку чуть повыше пупка, чтобы вылезла между лопатками. «Станислав Олегович!» Он осторожно обхватил руку, наверное, санитарки. «С проверкой?» «С ней. Врать легко, когда тебе достаточно просто повторять за собеседником. Пойдемте, я вам все покажу. Все по регламенту, никаких нарушений». Стас сдержал накатившую тошноту. «По регламенту». А ведь так и не заподозришь, что обычное словосочетание может так подействовать. «Простите, все показывать не стоит, мало времени. Мне нужна Людмила Бессонова, поступила сегодня». Откуда-то у Стаса проявился голос уставшего генерального проверяющего. Каждое произнесенное слово с большой буквы, каждое приказ, не терпящий обсуждений. «Мы тут будем стоять, или вы меня проводите к пациентке?» Волшебство длилось недолго. До того момента, как к разговору присоединился еще один голос. Из тех, что не так важно, что говорят, главное, чтобы они побыстрее замолчали. «По регламенту здесь не должно быть никого». Генеральный проверяющий в исполнении Стаса Подольского выключился. В голову не пришло, что тут вообще можно произнести. Он сейчас даже простонать не смог бы. Обладатель скрипучего голоса тоже сливался с обстановкой при помощи белого халата. Стрижка под ноль, острый подбородок и неприятные глаза. И следующие. «А ты что тут делаешь? А давайте проведем вскрытие и все выясним». «Вас из офиса прислали?» — продолжил неприятный. «Есть же регламент. Неужели трудно просто ему следовать и выполнять?» Стас прочитал имя на бейджи. Он был готов поклясться, что зовут этого человека Ахавиш. Но нет, Эдуард Борисович. и даже фамилия вполне себе человеческая — Петров. Выдохнул, все так же не произнеся ни слова. «Я проведу человека, а вы, Ксения Анатольевна, заканчивайте процедуры. У нас не должно быть пролежней». «Проведет. Не отдаст команду, чтобы ему тоже вкололи какую-то дрянь, раздели и бросили на матрац». «Вы идете?» Доктор Петров спешил. Стас еле поспевал за ним. Искусственный интеллект очень плохо вел компанию по захвату мирового господства, без учета сторонних факторов. Не просчитав Станислава Подольского, Стас, выстраивая свои маршруты, всегда учитывал риски. А Хавиш верил в регламент. Вероятно, это отсутствие опыта. Идти пришлось недолго. Люди становятся похожими друг на друга, стоит их одеть в форму. Если раздеть, эффект тот же. Стасу понадобилось время сообразить, что он у нужного матраца. Сегодня все шло в неправильном порядке. Стас, конечно, хотел увидеть Милу без одежды, но точно не на клеенке, брошенной сверху на матрац. И эти трубки... Они не мерзнут? Тут 22 градуса, влажность 60%. Это оптимально. Но, понимаю, не самое приятное зрелище — зал, полный голых людей. Но они требуют ухода. А так быстрее и дешевле. Мы вынуждены были все оптимизировать. Таблицу Excel придумали люди. И даже двоичный код. Любую механическую чуть придумали люди, потому что им так захотелось. Даже регламент придумал кто-то очень творческий. У Стаса снова проснулся голос самого главного инспектора. «Не ту забрали?» — поинтересовался доктор. «Как так можно?» «Эдуард Борисович, поможете спустить пациентку в паркинг?» Стас мог точно просчитать, о чем сейчас думает доктор Петров. Взвешивает потери времени. Помочь Стасу получалось быстрее и проще. Петров высвободил Милу от трубок капельницы и метнулся в дальний угол офиса за носилками и халатом. Стас все не мог придумать, что делать с доктором, когда тот увидит, что на паркинге нет ничего, что должно быть, раз уж подопечную решили увезти. Не понадобилось. Эдуард Петров проводил Стаса только до лифта и вернулся к своему хозяйству. Проводить профилактику пролежней, вероятно. Стас только что раскрыл тайну паркинга. Здесь не было роботов-уборщиков, потому как тут не было сети. А он уже размечтался, как вызовет скорую, полицию. А вот и нет. «Приятель, ты до сих пор здесь?» «Митя». Митя в камуфляже, человек, который появляется, когда он нужен, вынырнул из недр паркинга. «Митя, можешь скорую вызвать?» Раньше Стас считал, что это сценаристы специально такое пишут, чтобы было серий побольше. Вот это, герой бегает от полиции к врачам, от врачей к профессорам, а не верит никто. Надо было все заснять. Почему-то в тот момент, когда Стас вытаскивал Милу из ада пятого этажа, опция «все снимать и записывать» у него не включилась. Видео точно сработало бы, но для этого нужно вернуться на пятый этаж, а Стасу почему-то туда вообще не хотелось. В приемном отделении появление женщины в халате на голое тело без документов и даже приблизительной истории болезни никого не смутило. Стас, не имея никаких прав на то, чтобы быть рядом, тоже никого не беспокоил. Прошедший мимо палаты некий доктор похвалил носилки. «Немецкие, мы тоже такие заказали». Никакой опасности для Милы не было. Просто выспится, и хорошо бы ей одежду привезти. «Мне нужна одежда для женщины». По ощущениям, у Светланы был нужный размер. И ее адрес был еще свеж в памяти. Светлана дверь открыла с легкостью человека, который знает все худшее внутри, а не снаружи. «Мимо проходил?» Хозяйка квартиры стояла на пороге с тяжелым металлическим фонарем в руке. На лестнице было светло, угрозы внезапной тьмы не было. Вероятно, Светлану в фонарике привлекали не его осветительные качества. Возможно, скорость открытия на самом деле была напрямую связана с тяжестью фонаря? «Прости, что без звонка. Срочно нужна женская одежда». Привычно для себя Стас не поинтересовался телефоном Светланы. Кто сейчас вообще просит номер? Есть соцсети? Только Светланы в соцсетях не было. Вероятность того, что он попадет в подъезд с учетом кодов и замков, была довольно мала. То, что она окажется в это время дома, еще меньше, но иногда же везет. В магазинах не пробовал. Мне говорили, там можно купить. Светлана поправила круглые очки и уставилась Стасу куда-то в сторону лба. Вероятно, искала надпись-подсказку. Не нашла. Заходи. Девушка покинула пост и направилась вглубь квартиры. У Стаса оставался только один вариант — идти за Светланой. Коридор, комната, кажется, спальня, шкаф. «Надеюсь, не для себя? Не влезешь?» «Не для себя. Она там голая, и надо ей помочь». Есть разные уровни провала. На первом ты болезненно улыбаешься, делая вид, что ничего не было. Дальше идет вход покраснеть. Стас только что достиг следующего уровня, когда остается надеяться, что все это не на самом деле. «Понимаю, это звучит как бред, но я ничего не пойму в магазине, я не знаю ни размера, ни вообще что и как». «Ты не поверишь, но люди, которые работают в этих магазинах, специально обучены для того, чтобы помочь выбрать одежду». Светлана подождала, что ответит Стас, поняла, что ответа не будет. «Хорошо. А как мои вещи вписываются в твою картину мира?» «Они подойдут». «Ты сказал, голая?» Пока Стас, сидя на кушетке, пытался рассказать все, что случилось, время от времени ожидая, что Света попытается его сдать в психушку, перед ним вначале появилась спортивная сумка. Из тех, что вместят все, что нужно, а если не застегивать молнию, то еще столько же. В сумку отправились джинсы, кроссовки, белье, прокладки и свитер. «У тебя с ней хоть что-то было?» «Только утром познакомились». «Кому и когда это мешало?» — пробурчала Светлана. «Чаем напоить или понесешься?» «Понесусь». «Ну ок, в следующий раз позвони». Светлана замялась, вышла из комнаты и вернулась с визиткой. «Я же не давала тебе номер». «Не давала». «Теперь дала». Мила в одежде все еще нравилась Стасу. Ощущения его не подвели, одежда Светланы подошла. «Это первый раз, когда меня одевает мужчина». «Кто-то же должен был. И я только привез вещи». «Ну да». Мила все пыталась приноровиться к свитеру. То откатывала, то закатывала рукава. «По схеме я сейчас должна поехать домой, а ты все-таки притащить в башню полицию». Когда так говорят, дальше всегда произносят «но». Стас попытался сообразить, что последует за этим «но». «Но мне хотелось бы сейчас быть не у себя и даже не у тебя», продолжала Мила. «Тогда кофе и круассан где-нибудь, где неплохо. А в полицию я уже звонил, бесполезно». Подольский попытался вписаться в окно возможностей. «Возможно, в чем-то они и правы». Мила остановилась перед зеркалом в палате. «Не идеально, но...» «Но?» — эхом отозвался Стас. Ему нравилось и то, что в зеркале, и то, что перед ним. «Но вначале кофе». Испытания по-разному действуют на людей. Они вошли в башню. Стас понимал, зачем, а Людмила, вероятно, просто смирилась с тем, что последние сутки она меняет свои географические координаты не по собственной воле. «Тебе как кафе у нас на 130-м?» «Кафе под названием «Кафе»? Хороший выбор. И хорошо, что не на 5-м», — мрачно отозвалась Мила. «Вот мы сейчас зайдем, на нас набросятся пауки, и раз мы оба здесь, спасать нас будет некому». Стас пытался шутить, получалось плохо. «Мила, теперь серьезно. Поверь, на 99% нам ничто не угрожает. Но на случай одного держись за мной». «Нормально». Людмила старалась зачем-то держаться. «В конце концов, в крайнем случае, всего лишь матрац и снотворное». Стас чудом удержался, чтобы не упомянуть влажную уборку. Пауки в холле были. Совершенно индифферентные роботы-пауки. Стасу даже захотелось догнать одного из них и крикнуть «Я тут!». Камеры наблюдения оставались просто камерами, а не спусковыми крючками для команды схватить и обезвредить. Когда они добрались до нужного этажа, Станислав Подольский сделал то, что не делал никогда в жизни. Проверил черную лестницу, убедился, что двери открыты. Мила беззаботно выбрала столик вдали от мест отхода. у панорамного окна с прекрасным видом на окружающие башню небоскребы. Бариста принес эспрессо для Стаса, капучино для Людмилы, водрузил на стол бережно, будто в чашках не кофе, а нитроглицерин. Стас пригубил кофе. Миле пришлось сдержаться, чтобы не рассмеяться. С пенкой на губах Станислав смотрелся как-то совсем не тем мужчиной, который носит женщин на руках, спасая их от злобного машинного разума. «Тебе узор понравился?» «Чего?» «В твоей чашке до того, как ты сделала первый глоток, был узор. Его сделал тебе бариста. Как думаешь, он влюблен в тебя?» «Чего?» «Твой словарный запас сжался до одного слова». Людмила попыталась рассмотреть остатки узора. Вероятно, что-то в чашке было. Есть вероятность, что узор. Есть вероятность, что Стас первый за последние 10 лет, кто обратил внимание на эти узоры. Наша Хавиш, как этот бариста. Он никого не любит, не ненавидит, никому не мстит. Он просто выполняет то, что должен. Должен организовать офисный концлагерь? Это у него в программе? Нет, у него в программе оптимизация. И Хавиш может только одно — оптимизировать. Оптимизировать работу офиса. Точно. Как можно оптимизировать, убирая людей из офиса? Мила, знаешь, я вначале думал, что он просто идет по логической схеме «меньше людей, больше порядка». В этом есть смысл. Но, вероятно, все немного сложнее. Очень давно на менеджерских курсах нам раздавали методичку. Там были нормы. Сколько подчиненных должно быть у менеджера? Продолжай. Могу перепутать, но, кажется, до 7 подчиненных у топа, до 10 у менеджера среднего звена и до 15 у младшего менеджера. Допустим. А лицо у тебя чего такое сложное? Оптимизация, Мила. Оптимизация, все сходится. А Хавиш не человек. Для него любой сотрудник — это цифра в колонке. И эти цифры не совпадают с теми, которые должны быть. В теории наш генеральный директор должен управлять 7 топ-менеджерами, по факту управляет сразу всеми. У нас нет иерархии. Получается, с точки зрения Ахавиша, у нас в компании надо убрать лишних, чтобы генеральный мог эффективно работать. А лишние — это кто? Он же не по алфавиту людей крадет. Убирает тех, кто нарушил регламент. Некая Людмила Бессонова нарушила регламент и, пожалуйста, здравствуй, 5-й этаж. Это как-то очень тупо. Мила неприязненно посмотрела на экран телефона, где подмигивал значок искусственного интеллекта. Не Ахавиш, но... Стас, в словосочетании «искусственный интеллект» есть слово «интеллект». Это же не просто так. Именно просто так. Стас отставил чашку. Но полиция нам не нужна. Все и так прекрасно? Помнишь, ты сказала, что невыгодно иметь такой мощный ИИ на одну компанию? Он нужен, если будет обслуживать всю башню. А мы знаем, что куча народу уже как бы в отпуске. Не томи. Нам не нужна полиция. Думаю, мне будет достаточно Мити. Еще. Ты случайно не знакома с автором названий в нашем бизнес-центре? Согласись, это довольно странно назвать башню башней. Но когда в ней есть кафе под названием «кафе», это даже немного пугает. Мне кажется, в этом что-то есть. Робко возразила Мила и сосредоточилась на круассане. Мити чувствовал себя странно. Наверное, дядей. Явно же он кем-то приходится этой странной парочке. А то, что они семья, тут все точно. Можно унести чужую женщину, но чтобы вернуться с ней, тут точно должна быть очень близкая связь. Скорая вам не нужна. Неа. Сейчас, когда они спустились на паркинг башни, идея освобождения 5-го этажа уже не казалась такой хорошей. «С пауками что-то не то», — поинтересовался Митя. «С главным пауком». «У них и главный есть». «Есть, и надо, чтобы он немного отдохнул». Стас пытался обнаружить противопожарные датчики. «Мало какие помещения настолько не способны спрятать что-нибудь». Несущие колонны, стены, пол и потолок. Все. То ли их специально маскировали, то ли он просто что-то не то искал. «Митя, нам нужны противопожарные датчики». «Секунду», — сказал Митя и куда-то ушел. Вероятно, звонить начальству, докладывая о сумасшедших. А может, о террористах. а может, о сумасшедших террористах. Но вместо этого он вернулся со стремянкой. «Смотрите, датчики тут есть». Стоило Мите показать пальцем, и Стас прямо удивился, что сразу их не обнаружил. Чем бы еще могли быть эти пятна на потолке у каждой колонны? «Срабатывает легко», — продолжал делиться пожарной тайной Митя. «А чтобы дело дошло до серьезной пожарной тревоги, они должны проработать долго. И именно они, от одного толку не будет, понятно? Чтобы по мелочи пожарный наряд не вызывать». Мила и Стас синхронно кивнули и синхронно же ответили: «Ага, молодцы, я сейчас еще одну стремянку принесу». «Нам нужны спички или зажигалки». «Или моя сумочка». «Ты куришь?» «Нет, но сигареты у меня есть». «Чтобы что?» «Ну», — Мила подыскивала ответ, — «допустим, кто-то хочет подымить, а у меня как раз и пачка сигарет. Инструмент для создания коммуникаций». «Интересно, какой инструмент подействовал на Митю?» «Просто ему интересно». «Да ладно». «Получится». Стас не успел ответить. Сигареты сделали свое дело. Девушка под ударом противопожарного дождя, стоя на стремянке, вытянувшаяся, чтобы тлеющая сигарета доставала до датчика, прекрасно. Сам Стас занимал ту же позицию, но о красоте в его случае речь не шла. Гендир Валерий Николаевич Степнов не вполне понимал, что тут делает эта женщина, но почему бы и нет? «Станислав, Людмила, давайте пользоваться моментом. Если я правильно все понимаю, то мы с вами переживаем последние часы, когда наш Open Space настолько хорошо приспособлен к работе просто потому, что кроме нас тут больше никого нет. Я думал, вы любите открытые пространства. Иначе зачем?» Стас осмотрелся и снова не нашел ничего, что можно было тут полюбить. «Иначе дороже, Станислав. Уж вы-то должны понимать, в уютные кабинетики и народу меньше влазит, и просто посчитайте, сколько денег уйдет просто на наличие нужного количества дверей. Я люблю комфорт, но когда он обходится дорого, моя любовь стремительно угасает». «Выветренный», — резюмировала Мила. «Людмила, рад лично познакомиться. В каком-то смысле вы наша крестная». «Крестная?» Стас совершенствовал способность удивляться. «В каком смысле? Вы знакомы?» «Стас, Людмила тебе сама все расскажет. А пока поведай мне, что тут вообще было». «Восстание машин. Как бы». В который раз за эти дни Стас почувствовал себя персонажем фантастического фильма. «Суть такая. Администрация башни должна была как-то привлекать клиентов. Аренда высокая, конкурентов полно, вот и нашли решение. В арендную плату вошел искусственный интеллект, офисный помощник Ахавиш. И пока он занимался уборкой и экономией электроэнергии, все было хорошо. Но в какой-то момент вы с коллегами решили, что ИИ должен взять на себя и внутриофисные проблемы. Запустили его в базу компаний, и Ахавиш вышел на новый уровень. А задачи у него остались те же – оптимизация». «Вот сколько у вас подчиненных, Валерий Николаевич?» «Человек 20». «Вот. А с точки зрения статистики, эффективно, если под вами не больше 7 человек. Что бы вы сделали, увидев такое противоречие? Из самых лучших побуждений». «Я бы поговорил с начальником, порекомендовал бы ему взять помощников». «О, но наш Ахавиш так не умеет. Наш ИИ увидел только один выход – убирать лишних сотрудников». «Убрать, то есть...» «Ахавиш не киллер. Но у него нет никаких сдержек с точки зрения морали или даже уголовного кодекса. Задача должна быть выполнена в меру его возможностей. И в меру бюджета, который не должен быть превышен в любом случае». «Ну, так и отправил бы лишний народ по домам за свой счет». «И сколько минут прошло бы, прежде чем все отправленные в отпуск взяли в осаду ваш кабинет?» «А главная проблема в том, что и вы действовали как ИИ. Люди исчезали, вы могли позвонить, поговорить, но в базе стояла отметка «отпуск за свой счет», и вас это устраивало. Все, задача была решена, а Ахавиш отбирал нарушавших регламент. Не знаю, где он нашел людей, которые непосредственно занимались похищениями и держали сотрудников на препаратах. Я был на пятом этаже, с задачей они и справлялись». Врачи, обычные врачи, которым дали хороший заказ. Я даже удивился, там не такие уж большие деньги им перечислили. Валерий Николаевич тяжело вздохнул. Они из клиники, которая у нас по страховке проходит. Полиция не верит, что у этих медиков один такой случай. Копают. Генеральный тряхнул головой, как будто это могло как-то помочь превратить рассказ Стаса просто в еще одну городскую легенду. Резюме. Наш ИИ морил людей в гетто, чем сэкономил конторе кучу денег, и что самое забавное, все это время мы нормально работали. У меня показатели рентабельности выросли. «Как-то так», — подтвердил Стас. «На длинной дистанции это сказалось бы, но вполне возможно, что он просто считал поквартально. Потом он же не в курсе, как себя ведут люди. Может, он собирался через какое-то время оживить подопечных? Может быть. А зачем вы противопожарные датчики вывели из строя?» «Валерий Николаевич, этот ИИ изначально с проблемами. Он же не должен был так работать». И я подумал, что если он вот так поведен на оптимизации, это же не может быть, что по отношению к людям работает, а по отношению к другим факторам нет. При пожаре, при серьезном пожаре, людей нужно вывести из здания, всех людей, и вернуться обратно они могут не сразу, то есть это ни день, ни два. А значит, получается, что стоит пустой бизнес-центр, огромная башня, а в ней никого нет». Нечем управлять, нечего оптимизировать, кроме того, что в ней осталось. Этот ИИ оптимален только в огромном бизнес-центре. Как только количество людей в рабочее время сократилось до критического уровня, он сам себя выключил. Сам себя? А вы не думали, что он сам себя потом снова включит? Мы хотели людей оттуда вывести, а дальше не загадывали. Больших денег стоил этот Ахавиш. Почему стоил? Тебя это удивит, но не все, кто пару недель провел на внутривенном, отнеслись к своему отпуску спокойно. Мне системчик сказал, что сервер, он в подвале стоял, в прямом смысле топорами порубили. Там же всего один охранник, смешной такой, Митя, кажется. Митя? Да, такой в камуфляже все время. Кстати, вы могли просто вывести, точнее, вынести оттуда людей. Созвонились бы с родственниками, друзьями. Валерий Николаевич, я у вас логистом работаю, а не детективом, так что... Там ведь эти роботы-уборщики, подала голос Людмила. К тому же ИИ в теории контролирует интернет, телефонные линии, поэтому надо было действовать из подвала, где сети нет. Роботы-уборщики. Они убирают пока что. «Стас, хочешь отпуск?» «Это сейчас опасно прозвучало». «Ну, я же не Ахавиш». Офис понемногу оживал. Генеральный размышлял о размере иска, который выставит хозяину башни, и эта мысль его радовала. Вернулась Марина Викторовна, поставила чайник, сполоснула любимую кружку и тонко нарезала лимон. «Стасик, чайку хочешь?» «А вы быстро восстановились». «Так я неделю только спала, сколько ж можно. А где ты с Людмилой познакомился? Наша звезда». «Я что, один с ней не был знаком?» «Мила, ты кто?» «Мила — тот человек, который отвечает в нашем бизнес-центре за имена». Марина Викторовна выудила из своей сумки пачку печенья. «Я не за имена отвечаю, за нейминг», — поправила Людмила. «Я и говорю, за имена». Не отступал офис-менеджер. Она и башню назвала башня, и кафе это знаменитое на 130-м. «Которое кафе?» — ужаснулся Стас. «Люда, только вот сейчас честно. Это ты наш ИИ обозвала Ахавишем?» «Нет». «Конечно. Если бы ты, то наш ИИ назывался бы... ИИ, как еще-то?» «Мила, ты же и мне какое-то прозвище придумаешь. Ты ведь не сможешь удержаться». И ты сразу поймешь, как я к тебе отношусь. Кстати, я нашла значение слова «Ахавиш». Ты удивишься? Скорее ужаснусь. Программу нашего искусственного интеллекта разрабатывала израильская компания. Ахавиш — это паук на иврите. Сегодня Станислав вышел из офиса в 7 вечера. Пробок не было. Людей было точно меньше, чем обычно. Стас Подольский никогда не думал, что ему будет не хватать тесноты. Интересно, а сколько еще ахавишей поставлено в этот город? Возможно, именно так все и начинается.